Глава 135. Сила Обскура. Бедствие ветра и огня. Есюань, ты уже стал бронзовым укротителем зверей? Вскоре после того, как Есюань написал сообщение Гэжи Ренья позвонила ему. Да, госпожа Рен, я только что добился прорыва. Есюань ответил. Хорошо, так как это договоренность, мисс Лин, я пришлю тебе техники, которые ты хочешь. Дай мне несколько минут. Впоследствии, после грубого осмотра, она обнаружила, что Есюань действительно стал бронзовым укротителем зверей. Эмоции кипели в глубине ее сердца. В отличие от Лин Шеру, она была очень преклонного возраста. У нее были внуки, и даже у ее внуков были внуки. Однако за всю свою жизнь она никогда не видела такого уродца, как Есюань. Она очень ясно помнила, что вчера, когда она взяла Есюаня в тайное царство мини-преисподней, Есюань только что перешел на темное железо среднего уровня. Но что случилось потом? Через несколько часов Есюань перешагнул два этапа и стал укротителем зверей пикового черного железа. Едва но это все еще было в ее диапазоне приемлемости. Но он снова поднялся до бронзового уровня после одной единственной ночи. Что это было? Несмотря на то, что было у нее на уме, она не задавала ему вопросов. Она взмахнула рукой, достала драгоценный камень контрастных цветов зеленого и красного и передала его Есюаню. Это та техника, бедствие огня и ветра, которую ты хотел. Есюань взял драгоценный камень и сказал с блестящими глазами. Извините за беспокойство, мисс Рен. Это небольшая проблема. Рен я замахала руками. Мисс Лин зашла слишком далеко для тебя. Ты знаешь, куда она пошла, чтобы достать тебе нового зверя? Куда? Есюань поднял брови. Ранее Лин Шеру сказала ему, что находится в бесплодном государстве. Что касается того, где именно в бесплодном государстве, он понятия не имел. В бесплодном государстве есть запретная зона, называемая темной запретной зоной, также называемой бездной тьмы. Она находится там прямо сейчас, пока мы говорим. Рен я покачал головой. В этом месте дремлет несколько чрезвычайно ужасающих монстров. Даже обычные укротители зверей уровня претендента не посмеют приблизиться к этому региону. Конечно, ее уровень не так уж и высок, если она не вызовет там никаких больших движений. Для нее это является относительно более безопасным местом, поскольку она не привлечет внимание этих нескольких монстров. Тем не менее, опасность все еще существует. Бездна тьмы, услышав ее, Есюань тут же нахмурил брови. Он никогда не думал, что Лин Шеру действительно отправился в такое место, чтобы найти ему зверя бронзового уровня. В этом мире, хотя звери пятизвездочного бронзового уровня были редкостью, логически говоря, с глубоким происхождением университета Цзянчжоу, Лин Шеру не должна была идти на такой огромный риск. Подумав, Есюань открыл рот и спросил: «Госпожа Рен, вы знаете, какого зверя мисс Линь пытается заполучить для меня?» «Обскур». Рен я посмотрела на Есюаня и сказала: «Это редкий вид даже в бездне тьмы. Его имя состоит всего из одного слова – Обскурус. Это зверь типа разведчика и убийцы, который невероятно силен, особенно благодаря тому, что он может использовать скрытность. После того, как он входит в режим скрытности, он может отразить большинство сенсорных типов. Кроме того, Обскурус может использовать теневое уклонение. Когда он находится под действием теневого уклонения, его скорость становится невероятно быстрой, и он становится невосприимчивым ко всем физическим атакам. В этот момент, Рен я сказала после небольшой паузы, в бесплодном государстве есть укротитель зверей уровня претендент, которого провозглашают королем тени. У короля тени есть Обскурус. Более того, это Обскурус уровня претендента. По его словам, он заключил контракт со своим Обскурусом, когда был на бронзовом уровне. Но Обскурус, похоже, обладает способностью мутировать и развиваться. Обскурус короля тени эволюционировал дважды сам по себе в течение нескольких десятилетий. Обскур, да, услышав ее, Есюань глубоко вздохнул. Просто слушая описание Ренья, он мог понять ценность этого зверя. Особенно, если бы он действительно обладал способностью мутировать, его ценность была бы даже выше, чем у обычных пятизвездочных зверей серебряного уровня. Но, конечно, в этот момент Ренья покачала головой и сказала: «Тебе не нужно отговаривать мисс Лин от этого. Никто не может изменить ее мнение в том, что она решила. Еще кое-что. Поскольку ты уже получил бедствие огня и ветра, используй его передо мной. Об этом не может быть известно миру». «Хорошо». Есюань кивнул, подавляя беспокойство за Лин Шеру. Лин Шеру была намного сильнее его. Сейчас, перед Линшеру, ему было бесполезно что-либо говорить. Только после того, как он станет сильнее, он сможет добиться изменений в некоторых вещах. Он побудил свой разум и направил часть своей энергии разума на зелено-красный драгоценный камень в его руке, помня об этом. Бум! В одно мгновение его энергия разума проникла сквозь защитный слой над драгоценным камнем. Сообщения тут же всплыли в его голове. Со стороны Рен я увидела, что Есюань уже получила информацию о технике бедствия огня и ветра, и в то же время цвет драгоценного камня постепенно потемнел. Ничего не сказав Есюаню, она молча ушла. Когда она ушла, она вздохнула в своем сердце, надеясь, что Есюань действительно сможет стать опорой университета Цзянчжоу, так же как на это надеялась Линшеру. Бедствие огня и ветра. Примерно через 7-8 минут после того, как Рен Я ушла, Есюань открыл глаза. Он запечатлел все методы культивирования бедствия огня и ветра в своем сердце. Эта техника уникальна. Ее можно тренировать в любое время и в любом месте. Раз так, думаю, я могу прямо сейчас отправиться в зал Нова. Получив методы совершенствования техники бедствия ветра и огня, Есюань принял решение. Впоследствии он вернулся на виллу, взял немного еды и сказал Лил Ван отвезти его прямо к залу Нова университета Цзянчжоу. Глава 136. Зал Нова бедствия огня и ветра. В то время как Лил Ван везла Есюаня к Нова Холлу, он вспоминал наследство техники, которое только что приобрел, в своем уме. Техника культивирования энергии разума бедствия огня и ветра, которую он получил на этот раз, отличалась от техники высшего восприятия, которой он обучался ранее. Когда она была передана ему, помимо мистического воодушевления, которое она оставила в его сознании, она также оставила после себя общую схему символов для техники бедствия огня и ветра. Когда он культивировал эту технику, помимо того, что он стал единым с мистическим воодушевлением, оставшимся в его уме, он должен был постоянно воспевать эту общую схему внутри себя. «Да, я здесь, чтобы попробовать». Есюань кивнула и сказал с улыбкой: «Ребята, вы тоже здесь для этого, не я. Я немного слаба, поэтому я никогда не смогу этого сделать. Я пришла, чтобы сопровождать Ян Юсинь или Янтин и получить некоторые идеи». Услышав его, девушка покачала головой и вздохнула. Есюань мог видеть, что эта девушка с обычной внешностью была достаточно храброй, чтобы стоять рядом с Ян Юсинь или Янтин, и, вероятно, была веселым человеком. Но когда она сказала, что слаба, разочарование на ее лице не было фальшивым. Фактически, все, кто мог поступить в университет Цзянчжоу, были в основном неплохими. Но если сравнить обычных студентов университета Цзянчжоу со специально зачисленными студентами, они побледнеют в сравнении. Однако специальные студенты различных университетов, которым завидовали бесчисленные люди, также были разделены на разные уровни. Возьмем, к примеру, Етинга. Он уже был на серебряном уровне, прежде чем поступил в университет. Можно сказать, что он был единственным в своем роде во всем университете Цзянчжоу. Помимо него, были и такие, как Цилянцы. Под Цилянцем находились Вэйшань и Илвэ Цзин. Ниже Илвэ Цзин была обычная девушка, стоявшая перед Есюанем, имя которой он не мог вспомнить. В этом была жестокость мира укротителей зверей. Без сравнения не было бы никакого вреда. Услышав эту девушку, Есюань почувствовал себя немного взволнованным. Если бы он не пробудил свои непревзойденные таланты, не говоря уже о том, чтобы стать укротителем зверей бронзового уровня, даже его уровень воина все еще мог бы быть на уровне ученика. Он никогда не смог бы получить доступ к этому великолепному миру, который у него был сейчас. Лил Ван, ты помнишь ее имя? Подумав, у Есюаня возникла идея, и он заговорил с Лил Ван мысленно через свою уникальную связь с ней. Лил Ван прошептала, назвав ему имя этой обычной девушки. Она Ван Юй, дурачек. Память эльфа была мощной. Она могла вспомнить многое, чего не мог Есюань. Например, она до сих пор помнила, как Есюань дал ей леденец в прошлую среду. Ван Юй, несмотря ни на что, ты укротитель зверей бронзового уровня. Имея возможность поступить в университет Цзянчжоу и будучи одним из специально зачисленных студентов, ты даже не представляешь, сколько людей завидуют тебе. Не расстраивайся так, Есюань сказал с нежной улыбкой. Если ты не можешь принять вызов в зале Нова сегодня, просто работай усерднее в будущем. Он почувствовал, что немного превращается в милого парня, излучающего теплоту доброты. Когда она услышала, как Есюань зовет ее по имени, на лице Ван Юй явно появился намек на удивление. Впоследствии она сказала с улыбкой: «Конечно, я не позволю себе слишком сильно отставать от таких гениев, как вы, ребята». Тем временем Ян Юйсень и Ли Яньтин, стоявшие рядом с Ван Юй, также удивленно посмотрели на Е Сюаня. Но, как и Е Сюань, они оба были здесь, чтобы принять вызов в зале Нова. Поэтому, после короткой беседы, они подошли к учителю, ответственному за зал Нова, и зарегистрировали свои имена. Е Сюань, с другой стороны, болтал с Ван Юй, пока ждал. Только когда эти двое закончили заполнять свои формы, он пошел вперед. У окна офиса Нова Холла он сначала использовал свои боевые часы, чтобы просмотреть свою личную информацию, а затем взял форму и заполнил необходимую информацию. Нельзя было просто бросить вызов залу Нова только потому, что захотелось. В противном случае, если бы каждый новый студент университета Цзянчжоу приходил принять вызов, это было бы уже не весело. Следовательно, основным условием было то, что укротители зверей должны быть как минимум на бронзовом уровне. Кроме того, каждый укротитель зверей мог бросить вызов залу Нова только раз в месяц. Тебя зовут Е Сюань. Это кажется неправильным. Именно тогда, когда Е Сюань просмотрел информацию и заполнил форму, учитель в офисе удивленно посмотрел на него. Для того, чтобы принять это испытание, тебе необходим как минимум бронзовый уровень. Твой текущий уровень не подходит. Ты не читал наши правила? Услышав слова учителя, Ван Юй, Ян Юйсень и Ли Яньтин повернулись и потрясенно посмотрели на Е Сюаня. Его нынешний уровень не подойдет? Что это значит? Они понятия не имели. Разве бронзовый уровень не давал права на вызов Нова Холлу? Как и они, Е Сюань был специально зачисленным студентом в университет Цзянчжоу. Они никогда бы не поверили, что Е Сюань еще не достиг бронзового уровня. В то же время, когда уровень укротителя зверей Е Сюаня поднялся до бронзы, Рен Я смогла с первого взгляда понять, что он достиг прорыва. Однако не каждый мог с первого взгляда определить его уровень. Выслушав его, Е Сюань довольно покорно сказал: «Сэр, у меня бронзовый уровень. Я только что добился прорыва». В этот момент он уже понял, что происходит. Его личная информация, записанная в его боевых часах, была изменена Лин Шеру, когда он поступил в школу. На ней он был отмечен как темное железо среднего уровня. Естественно, темное железо среднего уровня не могло бросить вызов залу Нова. «Ты смеешь дурачиться со мной? Дай-ка я посмотрю. Это твоя личная информация зарегистрирована всего несколько дней назад. Ты говоришь мне, что несколько дней назад ты все еще был темным железом среднего уровня, а теперь ты уже на бронзовом уровне». Учитель в кабинете уставился на него, но дело было не в том, что он был зол. Будучи здесь весь день, каждый день, у него было много свободного времени. Искать время от времени развлечения тоже было довольно здорово. Глава 137. Единорог Божественного Просветления, Пламя Зеленого Лотоса. Да, несколько дней назад я был темным железом среднего уровня, но я добился прорыва, безропотно сказал Е Сюань. В то же время он знал, что этот учитель в кабинете перед ним не поверит, если он не покажет себя. Услышав слова Е Сюаня, Ван Юй, Ян Юйсень и Ли Яньтин, стоявшие сбоку, посмотрели друг на друга с вопросительными знаками на лицах. Несколько дней назад он все еще был темным железом среднего уровня, а теперь добился прорыва. Это предложение казалось нормальным, когда его слушали грубо. Но после некоторого тщательного размышления, что, черт возьми, это было. Нужно знать, что он был специально зачисленным студентом университета Цзянчжоу. Будет ли университет Цзянчжоу специально выбирать укротителя зверей черного железа среднего уровня? Кроме того, можно было сказать, что ты добился прорыва. Но мог ли он на самом деле перепрыгнуть через несколько рангов за один раз и достичь бронзы прямо из черного железа среднего уровня? Это могло случиться только во сне, не так ли? Подумав, то, как они смотрели на Е Сюаня, стало очень странным. Они понятия не имели о том, что происходит с Е Сюанем. БЗЗЗ. Однако в этот конкретный момент Е Сюань побудил свой разум и высвободил свою энергию разума. Треск. В одно мгновение его энергия разума вылилась наружу и заставила все висящие картины в холле офиса трястись, словно колоссальный наплыв завывающих ветров, как будто это дело рук демона. «Сэр, посмотри, этого достаточно?» Сделав это, Е Сюань поднял голову и спросил учителя в кабинете. Ему еще придется посетить звериный тренажерный зал позже, чтобы узнать, сможет ли он подать заявку на дружеские матчи со студентами, чьи имена были в списке восходящих звезд. Естественно, он не хотел бы тратить здесь слишком много времени. Ты, учитель в офисе был ошеломлен. Кто помог тебе зарегистрировать твою личную информацию? Это было очень безрассудно с твоей стороны. Кто придал тебе смелости? Но пока он говорил это, он больше не задерживал его. Он сразу же взял форму личной информации, которую передал ему Есюань, и зарегистрировал его. Сбоку, когда Есюань услышал слова учителя в офисе, выражение его лица стало немного странным. Естественно, он бы этого не сказал. Лин Шеру была тем, кто помог ему зарегистрировать его личную информацию несколько дней назад. Между тем, увидев энергию разума, проявленную Есюанем, Ван Юй, Ян Юй и Синь Лиянтин были совершенно ошеломлены. Низкоуровневая бронза, если бы Есюань не высвободил свою энергию разума, никто из них не смог бы ощутить текущий уровень Есюаня. Но как только Есюань высвободил свою энергию разума, они сразу же почувствовали, что Есюань был просто низкоуровневой бронзой. Его уровень, не говоря уже о Ян Юйсине или Янтине, даже Ван Юй не знал об этом. Даже несмотря на то, что для обычных укротителей зверей быть бронзой низкого уровня в возрасте Есюаня уже было довольно хорошо. Когда его поместили среди специально зачисленных студентов университета Цзянчжоу, это было довольно бесславно. Готово. В этот момент, после того, как учитель в офисе быстро зарегистрировал Есюаня, он вручил нескольким людям форму. Некоторые из вас могут отправиться в тыл и начать. Когда вы закончите, просто вернитесь ко мне, чтобы включить вас в другой реестр. Хорошо, сэр. Спасибо за ваши усилия, сэр. Услышав его, они поблагодарили учителя в кабинете, а затем отправились на огороженное поле в тылу. На самом деле этот офисный зал и огороженное поле сзади были просто разделены стеклянной дверью. Через стеклянную дверь Есюань мог видеть все. На огороженном поле сзади у пухлого учителя мужчины была подвешена случайная черная шина на железной раме высоко в небе с помощью веревки. И он сидел на шине, раскачиваясь на ней, как будто сидел на качелях, глядя в свой телефон с каким-то несчастным выражением лица. Кашель, кашель. Есюань встал перед группой, толкнул стеклянную дверь и дважды кашлянул. Некоторые из вас здесь, чтобы принять участие в испытании в зале Нова. Когда пухлый учитель услышал кашель Есюаня, он быстро убрал телефон, слез с качелей и сказал Есюаню и остальным с улыбкой на лице: «Сэр, это наша форма». Есюань и остальные подошли и передали бланки, данные им учителем в кабинете, пухлому учителю. В процессе все они осматривали это маленькое закрытое поле. На самом деле, хотя это поле считалось огороженным, оно было просто окружено высокими стенами. На самом деле это не было крытым полем. Кроме того, при осмотре этого поля они обнаружили, что все поле составляет около 100 метров как в длину, так и в ширину. В то же время оно имело сложную внутреннюю среду. Посередине, чуть левее, была небольшая водяная яма. Остальные места были плотно покрыты всевозможными камнями. Просто эти камни явно были выкопаны из некоего тайного царства. С первого взгляда можно было сказать, что они были чрезвычайно крепкими. Их не могли уничтожить обычные укротители зверей. Конечно, больше всего внимания Есюаня привлекла черепаха диаметром от 4 до 5 метров, лежавшая в маленьком бассейне слева, черная обезьяна, опиравшаяся на большой камень высотой 3-4 метра, и гигантская красная птица, стоящая на обугленном дереве справа. Очевидно, черепаха, обезьяна и птица были проблемы, с которыми приходится сталкиваться в Новохолле. Черепаха водного духа, одна звезда, неклассифицированный уровень, бронза, пик, способности, управление водой, водный барьер обезьяны черного ветра, одна звезда, неклассифицированный уровень, бронза, пик, способности, ловкость обезьяны, удар черного ветра, мастерство жезла багровая жар птица, одна звезда, неклассифицированный уровень, бронза, пик, способности, управление огнем, огненные крылья, огненные когти неклассифицированные. Есюань огляделся и оценил характеристики этих трех зверей. Черепаха, обезьяна и птица были неклассифицированными монстрами. Однако, поскольку они были готовы оставаться здесь послушно в качестве цели обучения студентов университета Цзянчжоу в зале Нова, они, очевидно, были зверями, специально обученными университетом Цзянчжоу. С точки зрения стоимости звери на пиковом бронзовом уровне были намного дороже, чем две альпаки бури в его доме. Итак, кто из вас пойдет первым? В этот момент пухлый учитель открыл рот и спросил после того, как он просмотрел формы Есюаня и остальных людей. На фоне своих слов он махнул рукой, и перед ним появилось существо, похожее на белую лошадь, у которой из ребер росли пернатые крылья, а на лбу стержневая структура, излучающая белый свет. Как только этот зверь появился, он встал, как человек, среди ошеломленных взглядов Есюаня и остальных. Затем, положив копыта на плечи пухлого учителя, он сказал: «Скажи мне, ты сам только что посмотрел несколько боевиков? Не говори глупостей». Пухленький учитель слегка покраснел. «Это специальные ученики нашей школы, они здесь, чтобы бросить вызов залу Нова. Удели им немного внимания позже. Будь уверен, оставь их мне, не будет абсолютно никаких проблем. Но купи мне новый телефон как можно скорее», — сказал этот странный зверь, стукнув себя в грудь одним копытом. Увидев это, у Есюаня и у всех на лицах появилось странное выражение, а уголки их губ дернулись. Из-за этого Есюань, который встретился с этими девушками в первый раз, почувствовал, как странность между ними исчезает, когда они смотрят друг на друга. Это позволило некоторым из них чувствовать себя намного ближе друг к другу. Конечно, поскольку Есюань чувствовал, что это забавно, он не забыл использовать своего редактора зверей, чтобы оценить атрибуты этого странного зверя. Единорог божественного просветления, 2 звезды уровень, золото способности, божественное исцеление, божественное рассеивание, божественное наказание, крылья божественности, путь эволюции, 1, божественный зверь света, путь эволюции, 2, божественный дух зверя. На самом деле это зверь элемента света, но личность этого зверя как бы такая. Оценив атрибуты этого зверя, странное чувство в сердце Есюаня усилилось. Ранее он предполагал, что звери элемента света должны быть существами, которые с первого взгляда будут вызывать теплые чувства. Но этому единорогу божественного просветления потребовалось всего доля секунды, чтобы изменить его неотъемлемое представление о зверях элемента света. В душе он гадал, как этот пухлый учитель дрессировал своего зверя. Он показывает ему боевики каждый божий день. «Сэр, я пойду первый». Глядя друг на друга, длинные ноги Ян Юйсинь решительно вышла из группы. Казалось, что у нее не только длинные ноги, что делало ее способной, но и очень мотивированной. В такой ситуации она совсем не проявляла робости. Дойдя до середины поля, ей пришла в голову идея, и она тут же выпустила всех 3 своих зверей. 3 зверя Ян Юйсинь были: серебряная птица с размахом крыльев от 2 до 3 метров, белый тигр ростом от 3 до 4 метров, и зеленое пламя в форме лотоса, которая горела в ее руках, но не причиняла ей никакого вреда. Древняя лунная птица. 3 звезды уровень. Бронзовый, высокий, способности. Метка древней луны, полумесяц, лунные крылья, лунные когти, лунный взгляд, раскалывающий холмы, белый тигр. 4 звезды уровень. Бронза, пик, способности. Аспект тигра, раскалывающего холмы, рев тигра, раскалывающего холмы, когти тигра, раскалывающего холмы, манипуляция ветром белого тигра, поглощение духа белого тигра, пламя зеленого лотоса, экзотический огненный тип. 5 звезд уровень. Бронза, пик, способности. Лотосовый барьер, вечный лотос, контроль над пламенем лотоса. Путь эволюции, 1. Пламя испепеляющего лотоса, путь эволюции, 2. Есюань, Ван Юй и Лиянтин стояли вместе. Увидев, как Ян Юйсинь издалека призывает своих 3 зверей, их сердца слегка дрогнули. Чувство, что она заслуживает того, чтобы быть сливками урожая с таким уровнем силы среди специально зачисленных студентов университета Цзянчжоу на эту сессию. Столкнувшись с такой могущественной Ян Юйсинь, если только он не использует свой талант укрощения зверей, логово зверя, чтобы расположить своих зверей в фиксированных точках, чтобы начать скрытную атаку. В столкновении лицом к лицу он действительно не был уверен, сможет ли он сравниться с ней. Итак, Есюань, ты чувствуешь, что звери Юйсинь сильны. Сбоку, когда Ван Юй увидела, как Ян Юйсинь вызывает своих зверей, она подошла ближе к Есюаню и сказала: «Позволь мне сказать тебе, когда Юйсинь была еще ученицей уровня черного железа и бронзы, все звери, с которыми она заключила контракт, были 5-звездочные звери. Да, она хороша». Есюань кивнул. Глядя на зверей, вызванных Ян Юйсинь, Есюань понял, что семья Ян Юйсинь должна быть довольно богатой. В противном случае, если бы у человека был только талант, не каждый мог бы позволить себе 5-звездочных зверей на каждом уровне. Еще кое-что. Когда Юйсинь закончит, взгляни на битву Янтин. Звери Янтин ничем не уступают зверям Юйсинь. Когда она сказала это, она немного расчувствовалась. Что касается зверей, она была на полпути по сравнению с Ян Юй Синьлянтин. Если бы в ней не пробудился хороший талант укрощения зверей, она бы никогда не стала специально зачисленной студенткой университета Цзянчжоу. В то же время она взглянула на Е Сюаня рядом с ней и предположила, что Е Сюань должен быть похож на нее. Это глупая девочка. Неподалеку, когда суперсвирепая Лиянтин услышала слова Ван Юй, она не могла не взглянуть на нее. По секрету говоря, эта девушка слишком глупа. Она могла с первого взгляда сказать, что у Ван Юй, возможно, возникли какие-то чувства к Е Сюаню. Но так не следует разговаривать с тем, кто вам нравится. Если ты так возвышаешь нас, как Е Сюань обратит на тебя внимание? Юэ, в этот момент, когда у некоторых людей в поле их умы были переполнены мыслями, длинные ноги, Ян Юйсинь закричала и манипулировала древней лунной птицей, чтобы она превратилась в луч серебряного света, летя прямо к багровой жар птице на выжженном пне вдалеке. Глава 138. Ледяной медведь-титан. Е Сюань на поле свуш. В поле древняя лунная птица взмахнула крыльями и предстала перед багровой жар птицей, словно вспышка белой молнии, вступая в стычку с багровой жар птицей. Хотя ее уровень был немного ниже, чем у багровой жар птицы, ее ранг был на 2 звезды выше, чем у багровой жар птицы. Следовательно, когда она сражалась с багровой жар птицей, она не только не была в невыгодном положении, у нее даже было небольшое преимущество. Взгляд Е Сюаня упал на древнюю лунную птицу. Он знал, что эта древняя лунная птица была 5-звездочным зверем на уровне ученика, как и тираннозавр. Просто, дважды поднявшись, ее уровень упал до 3 звезд. Согласно норме, после того, как тираннозавр поднялся до бронзового уровня, с ним должно было случиться то же самое. Но, конечно, он давно выбрал будущий путь эволюции тираннозавра. Когда через полмесяца он перейдет на бронзовый уровень, он купит материалы для его эволюции, чтобы помочь ему превратиться в еще более крупного небесного тираннозавра. К тому времени этот большой парень должен быть в состоянии служить могучим и властным летающим зверем. Рев. Пока Е Сюань думал, белый тигр Линь Юйсинь на поле боя вступил в страшную схватку с обезьяной черного ветра. Обезьяна черного ветра держала в руках длинный синий жезл и была очень проворной. В мгновение ока она оказалась рядом с раскалывающим холмы белым тигром, подняла жезл и опустила его вниз. Тем не менее, белый тигр развернулся и издал мощный рев из горла, мгновенно заставив обезьяну черного ветра застопориться. Впоследствии раскалывающий холмы белый тигр вцепился в землю и бросился вперед, приземлившись одной из лап на лицо обезьяны черного ветра и отбросив ее. Как и обезьяна черного ветра, он был на пиковом бронзовом уровне. Однако его ранг был на уровне 4 звезд, что намного выше, чем у обезьяны черного ветра. Его силы были на таком уровне, что он мог растоптать обезьяну черного ветра в бою. С другой стороны, черепаха водного духа вызвала водный клинок и выстрелила им в раскалывающего холмы белого тигра по воздуху. Однако, столкнувшись с этим водяным клинком, раскалывающий холмы белый тигр ловко уклонился от атаки. Сразу же, прыгнув на ее тело, он оказался перед черепахой водного духа и выпустил когти. Увидев эту сцену, черепаха водного духа маниакально призвала огромный водный барьер над собой, чтобы отразить атаку раскалывающего холмы белого тигра. Свуш. Но в этот самый момент сгусток голубого пламени вылетел наружу в форме лотоса и в мгновение ока упал на водный барьер над черепахой водного духа. Ша-ша-ша-зэ-зэ. Под пылающим огнем большое облако белого тумана появилось над водным барьером, созданным черепахой водного духа. Сразу после этого над ним образовалась огромная дыра. Хорошо, хватит. Ты же Ян Юйсинь, верно? Ты прошла испытание. Увидев эту сцену, пухленький учитель поспешно остановил матч. Уровни мощности как таковые считались проходными. Наверняка, хотя эта задача казалась чрезвычайно легкой в руках Ян Юйсинь, это было только из-за огромной силы Ян Юйсинь. Если бы это были другие укротители зверей, большинство из них прошли бы испытание только тогда, когда они перейдут на пиковый бронзовый уровень. Малая часть студентов могла пройти испытание, когда они были бронзой высшего уровня. Также, как Вэй Шань и Лвэ Цзин. В поле, когда Ян Юйсинь услышала слова пухлого учителя, она тут же отозвала своих зверей. К концу, она возвращалась с легкой радостью на лице. Хотя этот бой был для нее совсем не напряженным, но прохождение испытания означает, что теперь она имеет право попасть в список восходящих звезд. Почти все первокурсники университета Цзянчжоу мечтают попасть в список восходящих звезд. Даже кто-то, благословленный небесами, как Ян Юйсень, не был исключением. Ян Тин, теперь твоя очередь. Вернувшись туда, где были Е Сюань и остальные, Ян Юйсень сказал Ли Ян Тин. Она стояла в поле, одетая в белую майку с мультяшным рисунком на верхней части тела. На ее нижней части тела были джинсовые шорты. Это сочетание прекрасно раскрыло ее достоинство. Это заставило ее выглядеть моложе. На самом деле, она обычно излучала какую-то холодную атмосферу. Но после битвы ее холодная энергия на мгновение исчезла. Хорошо. Ли Ян Тин ничего лишнего не сказала. Она кивнула головой, затем повернулась и сказала Е Сюаню. «Е Сюань, я пойду раньше тебя». Она говорила очень вежливо, без какой-либо формы высокомерия. По сравнению с холодной и равнодушной Ян Юйсень она казалась намного более доступной. «Хорошо», Е Сюань кивнул. «Это будет то же самое, независимо от того, кто из нас пойдет первым». Услышав его, Ли Ян Тин мягко кивнула и вышла на поле. На верхней части тела у нее была белая рубашка с короткими рукавами. Эта рубашка, вероятно, была сшита на заказ. Ее художественная подпись была также напечатана на той части рубашки, которая высоко поддерживалась ее телом. Шрифт этой подписи был тонким. Всякий раз, когда взгляд Е Сюаня падал на эту подпись, он не мог удержаться и не смотреть на нее еще несколько секунд. Тем временем на нижней части тела она была одета в голубую юбку. На ногах были пары легких белых сандалий. Это создавало ощущение, будто они не могут отвести взгляд, когда люди смотрят на нее. И из-за такого стиля одежды Е Сюань не мог не сравнить ее с Лин Шру. В конце концов, возможно, из-за нежности подростка, Е Сюань почувствовал, что Лин Шру немного привлекательнее. В то же время, по сравнению с Лин Шру, поведение Ли Ян Тин было намного хуже. Единственным преимуществом, которое у нее было, это, вероятно, то, что она немного моложе. Настоящий возраст Лин Шру – 27 лет. Да, всего 27. После того, как Е Сюань прибыл в университет Цзянчжоу, он искал информацию о Лин Шру в интернете. Он знал, что время, когда Лин Шру пробудила свои способности к приручению зверей, было на несколько лет раньше, чем у большинства укротителей зверей. Таким образом, она начала посещать университет в возрасте 16 лет. В 22 года она уже окончила университет Цзянчжоу. Теперь прошло всего 5 лет с тех пор, как она закончила школу. Она была настоящим гением, которого благословили небеса. Будь то Ян Юйсень или Ли Ян Тин, с точки зрения их природного дара укротителей зверей, они намного уступали Лин Шру. А чем, черт возьми, я думаю. Но когда он продолжил, Е Сюань понял, что его разум, похоже, снова сбился с пути. На этот раз он был здесь для испытания в зале Нова. Не надо думать о случайных вещах. Ух. И пока Е Сюань думал об этом, Ли Ян Тин вышла на поле и призвала зеленый бамбук высотой 5-6 метров, который встал перед ней. Гигантский белоснежный медведь, ростом 3-4 метра. А еще, красный журавль. Среди них, как только Ли Ян Тин призвала зеленый бамбук, Е Сюань немного удивился, потому что ранее на планете древнего бога он видел зверей, подобных этому бамбуку. И этот бамбуковый зверь, который был у Ли Ян Тин, был, по-видимому, таким же, как тот, которого он видел в прошлый раз. Он был просто немного выше. Серебряный духовный бамбук, 4 звезды уровень, бронза, пик, способности, мелодическое владение, мелодическая иллюзия, мелодический меч. В мгновение ока Е Сюань оценил качество бамбукового зверя Ли Ян Тин, и результаты оценки оказались такими, как он ожидал. Этот ее бамбук был таким же, как у Кака из университета Чжунчжоу, которого он видел на планете древнего бога. Единственная разница заключалась в том, что ее бамбук был на уровне пиковой бронзы. Его ранг также упал на 1 звезду. Ледяной медведь Титан, клан медведя Титана, 5 звезд уровень, бронза, пик, способности. Трансформация медведя, царство льда, ярость. Затем Е Сюань повернулся и посмотрел на белого медведя, около 3-4 метров в высоту, стоящего рядом с Ли Ян Тин. После того, как он оценил качество этого белого медведя, он был слегка удивлен, потому что он не ожидал, что этот довольно неприметный белый медведь будет зверем 5-звездочного бронзового уровня. У него было только 3 способности, но Е Сюань знал, что среди 3 его способностей одна должна быть очень мощной. Король красного венценосного журавля, 3 звезды уровень, бронзовый, высокий, способности. Крик журавля, коготь журавля, тройной взмах. Оценив атрибуты гигантского медведя, Есюань посмотрел на короля журавлей Лиянтин. Однако по сравнению с ним атрибуты этого короля красных журавлей казались довольно обычными. ЗЗМ, ЗЗМ. В этот момент, когда бамбук серебряного духа Лиянтин задрожал, в поле зазвучала расслабляющая мелодия цитры. И как только прозвучала мелодия, глупый на вид гигантский медведь рядом с Лиянтин резко встал. Когда он бросился вперед, его тело мгновенно взлетело на высоту 7-8 метров. Впоследствии, всего за два шага, он подбежал к черепахе водного духа рядом с крошечным прудом. Когда черепаха воды все еще предавалась мелодии бамбука серебряного духа, медведь-титан схватил черепаху воды и швырнул ее в обезьяну черного ветра. Точно так же обезьяна черного ветра была погружена в звучание мелодии. Когда она пришла в себя, его тело уже было прямо перед ней. После удара он отбросил ее назад. «Остановись!» Увидев это, пухлый учитель в шоке поспешно прекратил бой. «Лиянтин, ты тоже проходишь!» Позже, после того, как Лиянтин заставила своего медведя вернуться к своему первоначальному размеру, он быстро сказал своего единорогу божественного просветления проверить ситуацию. Чтобы посмотреть на состояние черепахи водного духа и обезьяны черного ветра, которые были сбиты с ног, позвольте мне сказать вам, что сила света безгранична. Просто, когда единорог божественного просветления услышал его приказ, он пробормотал и вызвал массивную каплю белого света, которая затем упала на черепаху водяного духа и обезьяну черного ветра вдалеке. В одно мгновение два зверя, которые были в полукалеченном состоянии, снова стали такими же крепкими и живыми, как молодой тигр. Что ты думаешь? Яньтин тоже очень силена, не так ли? Помимо Есюань, когда Ван Юй увидела выступление Лиянтин, она не могла не сказать Есюаню с яркой улыбкой на лице. Ага, Есюань кивнул. Между тем, благодаря выступлениям Ян Юйсини Лиянтин ранее, он получил общее представление о силе лучших учеников их группы. Безусловно, Етинга не нужно было исключить, а также Цилянцы, который собирался перейти на серебряный уровень. Эй, почему вы все такие жестокие? Это просто вызов. Вам не нужно изо всех сил пытаться убить. В этот момент, когда Лиянтин вернулась, пухлый учитель не мог не бормотать. Извините, сэр, мои звери всегда такие, когда дело доходит до драки. Услышав его, Лиянтин невольно покраснела. Забудь, забудь. Но ты, мальчик, не забудь проявить к ним немного милосердия. Пухлый учитель замахал руками, а затем сказал Есюаню: «Хаэм». Есюань был поражен. Ему было трудно обещать ему это. Поэтому он неопределенно сказал: «Я постараюсь изо всех сил». У него не было выбора. Он не был таким сильным, как Ян Юйсинь и Лиянтин. Теперь самым сильным зверем в его распоряжении была приливная улитка-сокровище. Но каждый раз, когда приливная улитка-сокровище нападала, лилась кровь. В этот момент Есюань вышел на поле. Ван Юй, Ян Юйсинь и Лиянтин посмотрели на него. Очевидно, три девушки интересовались, какие звери были у Есюаня. Глава 139. Проходит испытание, все в шоке. Университет Цзянчжоу, входные ворота. Несколько молодых мужчин и женщин, одетых в форму других университетов, вошли в университет Цзянчжоу под руководством своего преподавателя после того, как зарегистрировались у главного входа и направились прямо к звериному спортзалу университета Цзянчжоу. Это университет Цзянчжоу, это место действительно великолепно. Когда красивый молодой человек вошел в университет Цзянчжоу, он нагляделся и не мог не сказать: «Университет Цзянчжоу, эта школа существует уже столько лет, так что в ней есть некоторая глубина». Молодой человек с серебряными гвоздиками на левом ухе улыбнулся и сказал: «Но мне интересно, какая сила осталась у университета Цзянчжоу?» «Ну, об этом мы узнаем после того, как попробуем, не так ли?» Они болтали и смеялись. Среди их высказываний было легкое ощущение, что университет Цзянчжоу ничего не значил в их глазах. Вдалеке на них посмотрели несколько студентов из университета Цзянчжоу. Все они смогли узнать, что эти люди были из Ваньшанского университета. Они здесь снова для вызова. Увидев этих нескольких человек и лысого учителя, ведущего их группу, некоторые ученики задумались. Они знали, что эти студенты Ваньшанского университета, которых они никогда не видели, должны быть специально зачислены студентами Ваньшанского университета из этой сессии. Этим первокурсникам Ваньшанского университета, кажется, наплевать на внимательные взгляды старшекурсников университета Цзянчжоу. Словно старшие студенты университета Цзянчжоу были ничем в их глазах. Интересно, каково качество наших первокурсников в этом году. Когда некоторые старшеклассники увидели это, они не могли не забеспокоиться. Я слышал, что внук руководителя нашей академии является одним из наших первокурсников. До того, как он поступил, он уже был на серебряном уровне. Кто-то открыл рот и сказал, когда услышали его: «Ты имеешь в виду Етянге?» Кто-то нахмурился. «Я слышал об этом имени, но он из клана Вечной Ночи». На полпути он остановился. В настоящее время клан Вечной Ночи был чувствительной темой, особенно в университете Цзянчжоу. За это время ходили даже слухи, что Е. Юаньмин, руководитель университета Цзянчжоу, собирается отделиться от университета Цзянчжоу, взять нескольких преподавателей и присоединиться к университету Ваньшань. Хотя в глазах некоторых студентов и даже учителей, это могло бы быть на самом деле хорошей новостью. Это сможет сделать университет Цзянчжоу чище. Вместо того, чтобы иметь миазматическое чувство, как сейчас. Но если бы этот замдиректора действительно уехал бы с группой учителей, университет Цзянчжоу, возможно, потеряет еще одну порцию своих гениальных студентов. И даже какие-то секретные области, которые эти учителя охраняют, и различные другие ресурсы. В этих обстоятельствах никто толком не знал, что станет с будущим университета Цзянчжоу, который и без того находится в упадке. Кто-нибудь еще может нести университет Цзянчжоу, кроме этого парня Етинга? С недовольством спросили некоторые студенты. Хотя университет Цзянчжоу не был похож на себя прежнего, он был религией многих людей, особенно для этих студентов, которые уже поступили в университет Цзянчжоу. Я слышал, что есть еще один парень по имени Цилян Цэ из города Инчуань. Он тоже кажется неплохим, но я понятия не имею о деталях. Некоторые студенты покачали головами. Е Сюань, вперед! Ван Юй стояла рядом с Ян Юй Синь и Ли Яньтин, и когда Е Сюань вышел на поле, она не смогла устоять перед тем, чтобы помахать ему своим крошечным кулачком. В этот момент в сердце Ван Юй она все еще считала Е Сюаня обычным специально зачисленным учеником, таким же, как и она сама. Думая, что Е Сюань пришел на этот раз, чтобы пройти испытание или чтобы использовать этих прирученных зверей в зале Нова, чтобы потренироваться. Но когда она увидела Е Сюаня, идущего по полю, она не могла не подбодрить его. Когда Е Сюань услышал слова Ван Юй, он обернулся и улыбнулся ей. Затем он шагнул вперед, в поле. Выйдя на поле, Е Сюань посмотрел на трех зверей, которые вообще не двигались, и нахмурил брови. Затем он обернулся, посмотрел на пухлого учителя и сказал: «Сэр, могу я начать сейчас?» «Конечно». Пухленький учитель был поражен, а затем подразнил. На самом деле, Новохолл приспособлен для того, чтобы заботиться о таких новичках, как вы, ребята. И это означает, что эти три зверя в зале Нова будут атаковать только после того, как вы призовете своих зверей. Если бы это были старшие ученики, вызов начался бы, как только они вышли на поле. Конечно, если вы не хотите этого преимущества, я могу позволить им атаковать прямо сейчас. Я понимаю. Услышав его, Е Сюань кивнул. Раз так, я начну прямо сейчас. Свуш. В следующее мгновение, пока пухлый учитель все еще говорил, Е Сюань указал несколько мест с помощью мини-карты в реальном времени. Затем он внезапно призвал трех приливных улиток сокровища перед черепахой водного духа, обезьяной черного ветра и багровой жар-птицей. Свуш. Как только были призваны три приливные улитки сокровища, они превратились в три луча света, высвободили приливную спираль и за долю секунды прибыли прямо перед черепахой водного духа, обезьяной черного ветра и багровой жар-птицей. Затем на скорости, равной внезапному раскату грома, они использовали свои острые как бритва края, чтобы пронестись мимо тел трех прирученных зверей. В одно мгновение, прежде чем трое прирученных зверей смогли понять, что происходит, все они обнаружили свежую горячую кровь, извергающуюся из их собственных тел. Рев. Увидев эту сцену, обезьяна черного ветра отреагировала первой. Увидев раны на своем теле и кровь, извергающуюся из ран, она немедленно разразилась яростным ревом. Впоследствии она подняла свой жезл, желая преследовать приливную улитку сокровища, которая уже была позади него. Но в этот момент, под командованием Е Сюаня, приливная улитка сокровища уже отступила более чем на 20 метров. Между тем, та же самая ситуация произошла с двумя другими приливными улитками. «Остановись!» В этот момент пухлый учитель, который разговаривал с Е Сюанем, наконец отреагировал. Он торопливо закричал и остановил трех разъяренных зверей. И после того, Как он остановил трех прирученных зверей, он бросил взгляд на трех приливных улиток сокровища Есюаня. Что это было? Это была космическая способность, которую он использовал, когда они внезапно появились. Пухленький учитель посмотрел на трех улиток сокровища с глубоким недоумением в глазах. Почему они все одинаковые? Может ли быть так, что этот ученик по имени Есюань заключил контракт с одним и тем же зверем на каждом уровне? Пухленький учитель почувствовал, что его взгляд на мир изменился. Он быстро обработал информацию в уме, но он, похоже, не смог догадаться об истине. С тех пор, как он занял это место, он видел бесчисленное количество странных зверей. Будь то пламя зеленого лотоса Ян Юйсинь ранее или ледяной медведь Титан Лиянтин, они не сильно его удивили. Но вызванные Есюанем приливные улитки сокровища действительно сбили его с толку. БЗЗЗ. Но пока он думал, когда три зверя на расстоянии остановились, Есюань побудил свой разум и отозвал все три приливные улитки сокровища, которые были клонами и образами. Это способность космического типа. Это действительно способность космического типа. Когда три приливных улитки сокровища исчезли, пухлый учитель, Ван Юй, Ян Юйсинь и Лиянтин немедленно повернулись, чтобы посмотреть на Есюаня. На этот раз они, наконец, получили ясное представление. Просто после того, как они получили это ясное представление, все были потрясены. «Сэр, я прошел вызов». В этот момент Есюань вернулся с поля, подошел к пухлому учителю и задал ему вопрос. «Конечно». Пухлый учитель кивнул. Затем он пристально посмотрел на Есюаня. «Впечатляет. Ты первый ученик, которого я видел, который прошел испытание в зале Нова на бронзовом низком уровне». Говоря это, он достал ручку, расписался и поставил печать на формах, которые Есюань и его группа передали ему ранее. «Сделано». Выполнив все это, пухлый учитель открыл рот и сказал: «Позже вы должны передать эти формы господину Юй в офисе. Это он дал вам формы раньше». «Хорошо, мы поняли. Спасибо, сэр». Услышав его, Есюань и его группа немедленно схватили формы, переданные им пухлым учителем. Затем попрощались с ним и направились в вестибюль Нового холла. «Эй, поторопись и приступай к работе. Почему ты все еще стоишь там? Разве ты не видишь, что эти парни все еще истекают кровью?» Когда Есюань ушел, пухлый учитель посмотрел на единорога божественного просветления рядом с ним, затем посмотрел на черепаху водяного духа, обезьяну черного ветра и багровую жар-птицу вдалеке, прежде чем сделать выговор. «Они в порядке. Этот студент университета Цзянчжоу только что держал себя очень хорошо. У тех парней не более, чем поверхностные травмы», — небрежно сказал единорог божественного просветления. И пока он говорил, он поднял другое копыто, положил его на плечо пухлого учителя и сказал: «Пухлый мальчик, позволь спросить тебя, ты видел, что, черт возьми, это только что было? Ну, я должен об этом знать». Пухленький учитель оттолкнул копыта единорога божественного просветления. «Позволь мне сказать тебе, что тебе лучше не вести себя так слишком часто передо мной, особенно когда вокруг есть люди». Хаэм, когда единорог божественного просветления услышал его, выражение его лица резко изменилось на торжественное, когда он уставился на пухлого учителя. «Пухлый мальчик, ты изменился. Ты так не обращался со мной, когда был молодым». Услышав его, лицо пухлого учителя резко помрачнело. «Что за, какой грех он совершил в прошлой жизни? Почему он вырастил такого странного зверя? Ты уносишь мои боевики каждый день, но пусть будет так. Как ты смеешь вести себя передо мной так, как будто ты жертва? Мистер Юй, мы прошли испытание. Вот формы, которые учитель, который внутри, сказал нам дать вам». Когда Есюань и остальные подошли к вестибюлю зала Нова, они взяли свои формы и передали их учителю с фамилией Юй. Но во время процесса Ван Юй, Ян Юйсинь и Лиянтин продолжали смотреть на Есюаня. До сих пор они не полностью оправились от битвы Есюаня. Если бы не то, что они не были так хорошо знакомы с Есюанем, в этот конкретный момент они бы очень хотели удержать Есюаня и спросить его, что произошло ранее. «Вы прошли, все вы». Когда учитель по фамилии Юй услышал Есюаня и остальных, он не мог не бросить взгляд на Есюаня. Он не был удивлен, что Ян Юйсинь и Лиянтин прошли испытание. Но Есюань, прошедший испытание, действительно застал его врасплох. Глава 140. Звериный спортзал. «Я имею в виду, вау». Учитель по фамилии Юй в офисе взяла бланки у Есюаня и остальных и внимательно просмотрела их. Недавно, когда он увидел, что Есюань действительно прошел испытание, На его лице сразу же отразилось удивление и шок. Для него возможность пройти испытание зала Нова на низком бронзовом уровне была захватывающей вещью. «Вас зовут Есюань, верно? Работайте усердно. Поскольку вы уже можете пройти испытание в зале Нова прямо сейчас, вы можете попытаться побить рекорды серебряных уровней, когда перейдете на пиковый бронзовый уровень и принесете честь в нашу школу». Его глаза двигались вверх и вниз по Есюаню, и тем временем он запомнил имя Есюаня в своем сердце. Он был готов похвастаться этим перед своими старыми друзьями, преподающими в других колледжах. «Было здорово, когда некоторые из первокурсников вашей школы были на серебряном уровне. Но сможете ли вы найти среди своих первокурсников кого-то, кто смог бы пройти испытание в зале Нова на низкоуровневой бронзе? Сегодня была блестящая погода. Сегодня я чувствую гордость. Хорошо, тогда я введу всю вашу информацию. Далее вы можете подать заявку на участие в битве восходящей звезды через наше приложение в кампусе. Конечно, вы также можете направиться прямо к звериному спортзалу нашей школы. В эти дни тренажерный зал действительно оживлен. Если вы хотите бросить вызов кому-то из своих старших, несколько насмешек могут исполнить ваше желание. И Есюань, не забывай, что я только что сказал тебе. Усерднее тренируйся. У тебя большой талант, просто твой уровень немного низок. Учитель по фамилии Юй быстро зарегистрировал информацию о Есюане и остальных через компьютер и разрешил им уйти с яркой улыбкой на лице. «Уверяю вас, мистер Юй, я смог продвинуться со среднего уровня черного железа на бронзовый за несколько дней. Мне не потребуется много времени, чтобы перейти на серебряный уровень», — сказал Есюань с улыбкой. «Проваливай». Услышав слова Есюаня, учитель по фамилии Юй пришел в ярость. «Все еще настаиваешь на том, что за несколько дней перешел от черного железа среднего уровня к бронзе. Кого ты пытаешься обмануть?» Думая об этом, он хотел найти сотрудника, который помог Есюаню зарегистрировать его личную информацию и хорошенько его отругать. Какую ужасную работу проделал этот человек. Услышав его, Есюань улыбнулся, попрощался с учителем по фамилии Юй и вышел из зала Нова с Ван Юй и двумя другими девушками. «Есюань, я не ожидала, что ты такой сильный». Покидая зал Нова, Ван Юй не мог не сказать. Раньше она думала, что Есюань такой же, как она сама, или, может быть, даже ниже ее. Но мало ли она знала, что Есюань на самом деле был таким могущественным. Более того, он был настолько силен, что она даже не могла этого понять. Университет Цзянчжоу действительно заслуживает своей репутации. Она подумала в своем сердце. Раньше, в ее школе, ее способности не имели себе равных. Но после того, как она попала в университет Цзянчжоу, среди специально зачисленных студентов университета, она стала кем-то в самом низу. Нет, это не так здорово. Есюань не сделал никаких дополнительных комментариев по этому поводу. Вместо этого он спросил. «Несколько моих друзей сейчас находятся в Новохолле. Они также наши одноклассники. Я планирую съездить туда». «Конечно». На этот раз, поскольку Ван Юй не говорила, Ян Юйсинь открыла рот и сказала. «Наша цель на этот раз – тоже пойти в звериный спортзал». Ее глаза слегка блестели от энтузиазма. Очевидно, она давно ждала бой восходящей звезды. «Конечно, я пойду с вами». Ван Юй кивнула. В этот момент она чувствовала себя немного подавленной внутри, чувствуя, что такому гению, как Есюань, суждено было пойти по пути, отличному от нее. Несмотря на то, что Есюань был так нежен, когда разговаривал с ней, но это были лишь некоторые из ее сложных девичьих эмоций. Она, которую бесчисленное количество людей когда-то считало гением, быстро подавила свои эмоции. Впоследствии они вызвали своих собственных летающих зверей, чтобы они доставили их в звериный спортзал. Летающий зверь, которого вызвала Ван Юй, была двухзвездной бронзовой ветреной ласточкой. Очевидно, когда-то это был четырехзвездный зверь, которого она завербовала на уровне ученика. Просто теперь он упал до двухзвездочного бронзового уровня, и его уровень тоже был только на низкоуровневой бронзе. Конечно, Есюань знал, что для того, чтобы Ван Юй стала специально зачисленной студенткой университета Цзянчжоу, в ее распоряжении должны быть еще более сильные звери. Между тем, на этот раз, когда несколько девушек путешествовали, они снова посмотрели на Есюаня, не из-за чего-то еще. Когда Есюань путешествовал, он фактически призвал эльфа и позволил ей поднять его, чтобы путешествовать с помощью его энергии разума. На самом деле, они бы не удивились, Если бы это было именно так, суть в том, что уровень призванного Есюаня эльфа был низким. Кроме того, по совпадению может показаться, что ее уровень идеально соответствует личной информации Есюаня, предоставленной его боевыми часами ранее. Темное железо среднего уровня. Этот парень. Немногочисленные девушки бормотали про себя, втайне догадываясь, действительно ли Есюань за несколько дней поднялся со среднего уровня черного железа до бронзового. Просто, как это вообще возможно? Есюань, этот эльф твой зверь? Рядом с ним Ван Юй, стоявшая на своей ветреной ласточке, не могла не спросить. Да, ее зовут Лил Ван, она выросла со мной. Есюань представил ее, но кроме этого он ничего не сказал. Услышав слова Есюаня, несколько девушек даже заинтересовались им. Им всегда казалось, что он таинственный. Испуская странную вибрацию от кончиков пальцев до пят, эльф, который был только на темном железе среднего уровня, в сочетании со зверем или, так сказать, зверями в бронзе высокого уровня, которых он использовал в бою ранее, Есюань становился все более загадочным в их глазах. Понятно. Итак, это звериный спортзал. Несмотря на то, что Лил Ван намеренно притормозила во время путешествия, они все же быстро прибыли к звериному спортзалу. Приземлившись перед звериным спортзалом, Есюань посмотрел на огромное здание перед собой, которое занимало огромную площадь и в то же время было похоже на гигантского свирепого тигра. Он наконец понял, что это за здание в форме тигра, которое он увидел, когда впервые поступил в университет Цзянчжоу. По сравнению с несколько пустынным новохоллом, передняя часть звериного спортзала была явно более оживленной. Когда Есюань и несколько человек приземлились, все люди поблизости посмотрели на них. Из партии Есюаня он сам был красивым. У него был солнечный нрав, в то время как Ян Юсинь и Ли Яньтин обладали своей уникальностью в красоте. Можно сказать, что они привлекали внимание. Что касается Ван Юй, после того, как она приземлилась, многие люди просто смотрели мимо нее. Вот насколько реалистичен был мир. Если только вы не полагаетесь на собственные усилия, чтобы стать знаменитостью, которую все узнают. Если человек с обычной внешностью и обычным лицом окажется среди красивых и привлекательных людей при появлении, лишь немногие взглянут на него. Похоже, сегодня пришло довольно много людей. Спустившись, Ян Юйсинь подняла брови, поскольку волнение на ее лице усилилось. Казалось, что под ее холодным и торжественным лицом, в ее теле скрывался дух, жаждущий битв. Да, здесь действительно много народу. Давайте зайдем и посмотрим. На лице Есюаня тоже отразилось предвкушение. Хотя школа официально еще не началась для первокурсников различных университетов, особенно зачисленные студенты, такие как они, уже прибыли в свои школы. Таким образом, они считались официально зачисленными. В то же время считалось, что эти специально зачисленные студенты действительно поднимут престиж своего университета. Подумав, они без колебаний вошли в звериный спортзал. Звериный спортзал в университете Цзянчжоу был разделен на два здания, восточное и западное. Местом, куда прибыли Есюань и его группа, был восточным звериным спортзалом. В то же время большинство других студентов, пришедших в звериный спортзал, также были первокурсниками и второкурсниками из университета Цзянчжоу. Что касается третьего и четвертого курсов, они отправятся в более продвинутый звериный спортзал на западе. Хотя звериный спортзал назывался стадионом, внутри он был таким же, как и новохолл, который представлял собой поле под открытым небом. В конце концов, у них было много студентов, заключивших контракты с летающими зверями. Следовательно, это место также называлось некоторыми как дуэльная арена. Просто, площадь этого поля была намного больше, чем площадь новохолла. Это место огромно. Некоторое время спустя Есюань и остальные вошли внутрь звериного спортзала через вестибюль за пределами звериного спортзала. Как только они прибыли, они сразу поняли, что этот звериный спортзал огромен. Казалось, он был размером с два футбольных поля. В то же время вокруг звериного спортзала были каменные ступени из белого нефрита, которые могли служить подставками. В это время на этих каменных ступенях во всех направлениях стояли или сидели ученики. Группами от 3 до 5 они смотрели на дуэльную арену внизу. В этот момент на дуэльной арене два ученика управляли своими зверями, участвуя в ожесточенной битве. Время от времени из области доносились ревущие звуки. Есюань. Как только Есюань посмотрел на двух студентов, сражающихся друг с другом на дуэльной арене, внезапно раздался голос с белой нефритовой ступеньки в десятках метров от него. Есюань обернулся и сразу же увидел, как цилянцы, Вэйшань и Лвэцзин махали ему руками. Очевидно, тем, кто кричал только что, был, без сомнения, цилянцы. Ван Юй, Ян Юйсень, Ли Яньтин, не хотите встретиться с ними? Увидев эту сцену, Есюань нерешительно спросил. Его нельзя было винить в этом. Вчера цилянцы вел себя не слишком скромно. Есюань предполагал, что у этих девушек может не сложиться о нем положительного впечатления. Хорошо. Однако Ли Яньтин только улыбнулась и согласилась. В то же время Ван Юй и Ян Юйсень не сказали ничего, что могло бы вызвать возражение. Увидев это, Есюань вздохнул с облегчением. Затем он привел трех девушек и спустился по лестнице в направлении цилянцы. «Чувак, Есюань, безусловно адский человек. Прошло совсем немного времени с тех пор, как мы записались, но как он так быстро познакомился с Ян Юйсень и Ли Яньтин?» На ступеньках ниже шок на лице цилянцы, когда он увидел Есюаня, идущего с Ян Юйсень и несколькими другими девушками, вполне можно было превратить в набор смайликов. «Хорошо, хватит, следи за своей речью, этих двух дам нельзя провоцировать, их сила не хуже твоей», — тихо сказал Лвэцзин. «Не хуже меня, они», — цилянцы выглядел пренебрежительно, — «если они посмеют драться со мной, я оставлю их хныкать одним ударом, дурак». Услышав слова цилянцы, лицо Лицзин резко помрачнело, как будто она вспомнила отрывок из темной истории. Когда она смотрела на цилянцы, ее изначально нежное лицо казалось слегка безумным. С другой стороны, у Вэйшеня рядом с ними было странное выражение лица. «ТСК, хорошо выглядишь, малышка». Когда Есюань и его группа проходила мимо, направляясь к цилянцу, среди нескольких молодых мужчин и женщин, одетых в школьную форму университета Ваншань, когда молодой человек с серебряными заклепками на левом ухе увидел проходящую мимо очень свирепую Ли Яньтин, его глаза сразу же последовали за ней. В то же время его рот похвалил ее за внешность. Они из Ваньшанского университета. Услышав похвалу молодого человека, Есюань повернулся и посмотрел на него с легкой холодностью в глазах. Глава 141. Шок цилянцы. Увидев, что Есюань смотрит на него, юноша с серебряными серьгами-гвоздиками глянул в ответ с вызывающей улыбкой. Для него и его товарищей целью этой поездки было спровоцировать первокурсников университета Цзянчжоу. В то же время Ли Яньтин и несколько других людей также остановились, чтобы посмотреть на юношу с серебряными серьгами-гвоздиками. Они смотрели на него с большим гневом. «Как дела?» На расстоянии цилянцы и двое других подошли, как только увидели, что Есюань и другие остановились перед людьми из Ваньшанского университета. «Какой замечательный университет Цзянчжоу! Что, ты собираешься начать групповую драку?» Увидев это, молодой человек с серебряными серьгами-гвоздиках улыбнулся, приподняв бровь. «Групповую драку?» Цилянцы пристально посмотрел на юношу с серебряными серьгами-гвоздиками. «Ребята, вы меня уже раздражали раньше. Вы пришли сюда, чтобы спровоцировать нас, не волнуйтесь. Я позабочусь о том, чтобы ваше желание было удовлетворено». Бросив взгляд на бой в амфитеатре, он добавил: «Я скоро пойду туда и попаду в список восходящих звезд. Ты пойдешь туда драться со мной, как только я попаду в список. Совсем не важно, если ты не хочешь этого делать. В таком случае тебе нужно кричать «Я мусор» 3 раза прямо здесь, а затем возвратиться в свой кампус. Что ты думаешь?» Юноша с серебряными серьгами-гвоздиками был действительно высокомерным.